От чего умирает любовь? Любовь уходит по многим причинам. Тут нет универсального рецепта остановить этот процесс. Но в целом это происходит, когда нам перестает быть с партнером комфортно и безопасно. Безопасность – это физический уровень. Если мужчина позволяет себе физическое насилие над женщиной, тут уже не может быть речи о физической безопасности, и любовь умрет очень быстро. Но только если это не физическое насилие не лежит в основе психологической травмы женщины, говорящей о том, что если бьет, значит любит. Такое реально бывает и не так уж и редко. Такая травма образуется в результате импринтинга родительских отношений, если, допустим, папа бил маму, а мама, оправдывая папину агрессию перед дочкой, заявляла ей, что папа так проявляет любовь. Или родители физически наказывали ребенка, но объясняли ему, что они это делают на его же благо, потому что они его любят. И правда, после телесных наказаний ребенок чувствовал повышенную заботу и внимание к себе на фоне чувства вины родителей. Из таких детей вырастают, как правило, мужчины-насильники и женщины, притягивающие таких мужчин в свою жизнь, считающие такое поведение проявлением любви. И такое бывает. Мужчину в таких случаях сложно перевоспитать даже терапией, а у женщины эти установки исправить можно. Второй момент физической безопасности, разрушающей любовь, это, как ни странно, деньги. Они в нашем современном мире являются универсальным средством и измерение уровня успешности, что весьма важно женщине в своем мужчине, и средством биологического выживания, и уровня комфорта. Потому обвинения мужчин в сторону женщин о их меркантильности являются лишь защитой и непониманием психологии женщины. Для нее этот фактор является материальным воплощением безопасности себя, семьи и детей. И, конечно, если женщина не получает ощущения безопасности от своего мужчины, психика перестает обращаться в его сторону как к защитнику и добытчику и отпускает любовь, давая возможность женщине перенести свое внимание на другие объекты получения физической безопасности. Это мы говорили о физической безопасности, что если женщина ее не ощущает от общения со своим мужчиной, это рано или поздно становится фактором отмирания любви. Ну и второй аспект, влияющий на любовь, это комфорт, который мы ощущаем или нет со своим партнером. А на этот показатель влияет наше эмоциональное состояние. А на него сказывается первое – это конфликты. Как ты уже знаешь, они есть у каждого в каждых отношениях. И если в результате этих конфликтов мы получаем и живем в устойчивом состоянии неприятия себя партнером, невозможности открыто заявлять о своих потребностях и желаниях, быть услышанными, то этот дискомфорт отражается на нашем отношении к партнеру. И как его только ценность понижается, любовь к нему тоже начинает ослабевать. Как научиться решать конфликты правильно, чтобы мысль о них не возбуждала негативных чувств и эмоций, мы обсудили в прошлом уроке. Если все усвоится, конфликты больше не будут для вас камнем преткновения. Но это при еще одном условии, что вы отработаете те свои травмы, которые вылезали из вас в конфликтах автоматически. Травмы отрабатываются на психотерапии и на гипнотерапии. Самостоятельно их вылечить нельзя. Второе – это эмоциональная близость, ну или хотя бы схожесть. Когда женщине нужно поговорить или выговориться, ей не слова нужно из себя выпустить, а через общение увидеть, что ее мужчина ее понимает, проявляет сочувствие или просто участвует в ее интересах. Вот это и есть эмоциональная близость. Для создания эмоциональной близости, если до этого ее не было, необходимо проходить тренинги для понимания психологии партнера, что мужчинам, что женщинам, именно специализированные, типа «что думают и как устроена психология мужчины», а мужчинам наоборот. Но насильно своего мужчину вы туда не отправите, или эффект от тренинга будет мизерным. Нужно сделать так, чтобы он сам захотел вас понимать и строить и улучшать свои отношения. Что это выгодно в первую очередь ему самому. А о психологии мужчины мы поговорим в последнем уроке. И третье, что влияет на нашу любовь и чувства, это физическая близость в виде секса и тактильного контакта. Когда люди чувствуют друг друга через прикосновение, поцелуй, поглаживание. Это все создает эмоциональный комфорт через гормоны, вырабатываемые при физическом контакте. Организм создает ощущение нежности, признательности и верности своему партнеру. По сути, это и есть проявление любви. Тут основная рекомендация для женщины – это полюбить секс самой. Если этого еще нет, потому как мужчина любит его априори. Хотя многие боятся в этом признаться. Но по факту он – это та самая скотина, которой только секс и нужен. И это именно так. Просто примите это, и вам станет проще и самой позволять себе удовольствие от этого мероприятия. И тогда не будет никаких проблем ни с поцелуями, ни с тактильными контактами в обычной повседневной жизни. Четвертый фактор, влияющий на любовь и отношения, это интеллектуальная схожесть или схожесть по интересам. Если тут проявляется сильная разобщенность, то и любви трудно удерживаться в прежних рамках, ей дискомфортно в таких отношениях. Что тут делать? Это находить общие интересы, хобби, предпочтения. И делать или обсуждать это со своим партнером. Чем больше у вас будет точек соприкосновения, тем большую близость и одинаковость вы будете ощущать. Ну, например, мне самому вот всегда было интересно изобразительное искусство. Расскажу немножко про свой опыт. Но я понимал, что ничего в нем не соображаю. Даже на уроках рисования в школе, зарисовывая гипсовую ногу, которую нам выставляла наша учительница, я крупными буквами внизу подписывал, что это такое, чтобы учителю было понятно, что я нарисовал. По крайней мере, хоть за это я имел устойчивую тройку по рисованию. Но интерес у меня был. И уже во взрослом возрасте я купил курс по импрессионистам, аж 10 лекций. Чтобы, кому интересно, курсы я покупаю на Level One. Можете посмотреть там, там они совершенно разнообразны не только по искусству, а почему угодно. И на этом курсе в изумительнейшей форме искусствовед Алина Аксенова рассказывала не только о картинах и художниках, а их жизни, о взаимоотношениях художественной богемы и нравах и обычаях тех времен. Интерес мой возрос, я стал в этом разбираться, мог спокойно объяснять и рассказывать не только о картинах и приемах, но и о разных подробностях жизни и взаимоотношений художников и людей искусства. И, очевидно, делал это настолько искренне и интересно, что, слушая меня, и моя супруга заинтересовалась и втянулась в это хобби. Мы стали больше проводить друг с другом время, посещая галереи и выставки, нам было интересно. Даже отстаивая многочасовые очереди, где нельзя было купить билеты онлайн или заранее. И это нас тоже сильно сблизило. Это маленький штрих, чтобы было понятно, как это можно делать. И пятое, что влияет на наше взаимодействие, как бы любовь и понимание близости, это общие убеждения и ценности. Это то, во что я верю, к чему стремлюсь и что я могу и имею право себе позволять. Это и есть убеждения и ценности. Если они разобщены, паре трудно будет уважать и понимать друг друга. И если встречаются двое, у которых ценности предельно разные, они никогда не станут счастливой парой. Пока он стремится осчастливить человечество, она будет пытаться сделать быт семьи уютным. И оба они не смогут понять друг друга, а разобщенные люди вряд ли смогут любить долго. Выход тут в том, чтобы синхронизировать эти ценности. Например, принять ценности партнера и сделать их своими. Или вывести некую новую, общую ценность. Но подобная тотальная непохожесть встречается крайне редко. Чаще всего тогда, когда сходятся представители предельно разных социальных групп и слоев. Словом, я привел основные моменты, на которых стоит обратить внимание, чтобы разобраться, что происходит у тебя, куда посмотреть в ваших отношениях, чтобы оценить, в каком аспекте у тебя провал и в какую сторону нужно идти. И, кстати, советую законспектировать хотя бы тезисно вот эти вот пункты, чтобы они всегда были у тебя перед глазами, и в момент, когда тебе непонятно, что у вас происходит, ты могла бы посмотреть эту записочку и посмотреть и вывести, что происходит именно в твоих отношениях. При этом нужно знать и пользоваться одним очень важным правилом. Если ты хочешь, чтобы ваши отношения с партнером хотя бы не ухудшались, это как в скандале. Вы все равно должны быть вместе, на виду друг у друга. Это необходимо для того, чтобы даже если твой партнер как-то меняется в любую из сторон, это происходило на твоих глазах, чтобы ты, тем не менее, следовала его изменениям, хотя бы по ощущениям. В противном случае, представь, он каким-то образом изменяется, но вы давно не в контакте, даже не следите визуально друг за другом. Это как в танце. Даже если твой партнер где-то отдельно от тебя, но ты сопровождаешь его взглядом, вы можете идти в этом танце параллельно. Пусть даже каждый танцует свое. Но если ты закроешь глаза и через какое-то время откроешь их, ты точно не будешь понимать, где оказался твой партнер, что он там танцует персонально, и синхронизироваться вам будет намного сложнее. Нахождение в едином пространстве – это тоже одна из форм контакта с партнером. В идеале контакт устанавливается за счет доверительной и безопасной атмосферы во время общения. Значительно чаще контакт устанавливают во время ссоры. Вот как ни странно, там мы контактируем во время ссор. Так уж получилось, что многим гораздо проще попытаться наладить контакт через столкновение, чем через взаимодействие. И тогда выходит, что ссора – это всего лишь способ войти в контакт, чтобы сблизиться. В самом деле, пока пара ругается, скандалит, делит имущество, она занята каким-то совместным делом. У них куча общих переживаний, и они чувствуют, что они вместе. И другое дело, что такой способ установления контакта завершается разрывом отношений. И нужно очень хорошо уметь урегулировать конфликты, чтобы предотвратить такой исход. Ну, это мы рассматривали в предыдущем уроке. Его, конечно же, нужно изучить и иметь в виду. И вот эта традиция устанавливать контакт через драку проистекает из проблем с искренним выражением своих мыслей и чувств. Когда одному из партнеров сложно откровенно рассказать о своих переживаниях, он начинает придираться к любимому человеку. Корни многих скандалов лежат в неумении искренне говорить о своих чувствах. И тогда скандал – это единственная возможность выплеснуть все, что накопилось, и как-то разрешить ситуацию. Тут нужно понимать, если человек с вами скандалит, то он пытается сказать, что его не все устраивает в ваших отношениях. И единственная разумная позиция в ситуации, когда любимый человек пытается навязать вам ссору, выглядит так. Вы предлагаете ему спокойно объяснить, в чем дело. Это может вызвать взрыв еще более бурного негодования. Его просто нужно перетерпеть. И тогда партнер начнет вам рассказывать, что его беспокоит. А вот тут очень важно внимательно слушать, не скатываясь в оправдания и ответные выпады. Когда партнер выскажется, следует рассказать о том, как выглядит ситуация с вашей стороны. Главное – избежать спора и разговора на уровне «сам дурак». Именно это и губит многие пары. Вместо того, чтобы воспринимать скандал как долгожданную возможность улучшить свои отношения, люди относятся к нему как к войне, в которой обязательно нужно выиграть. И любая победа одной лишь стороны ведет к умиранию отношений и любви. Помните стратегию «я выиграл, ты выиграл» или «я проиграл, и ты проиграл»? Вот в чем тут смысл? Следует также знать, что пара – это система. А система – это как сообщающиеся сосуды, соединенные трубочкой. Если в один сосуд капнуть краситель, то через какое-то время он окажется и в другом сосуде. Система устойчива, если она в равновесии. Так и вы с партнером. Пока существует равенство между партнерами, их мыслями, интересами, действиями, вы в равновесии. Как только оно нарушается, система начинает давать сбои и разваливается. Когда один из партнеров становится ведущим, главным в отношениях, можно смело говорить, что отношения в этой паре закончились. Сама она может и не развалиться по разным причинам, дети, например. Но вот счастья в ней точно уже не будет. Партнеры вместо того, чтобы любить, будут просто терпеть друг друга. Перекос в сторону любого из партнеров чреват нарушением пары и разрушением ее. Под перекосом можно понимать что угодно. Например, мужчина всегда все решает сам и не советуется с женой. Перевес в его сторону налицо. Если же женщина единолично решает, чем пара будет заниматься на выходных, здесь перевес уже в сторону женщины. И в том, и в другом случае пара становится нестабильной, но равновесие не обязательно достигается делением пополам всего, что есть в паре. Если мужчина всегда все решает сам, не советуясь с женой, для равновесия системы нужно, чтобы у женщины была монополия в чем-то другом, ну, например, в сексе. Основная задача сохранения равновесия в паре заключается в том, чтобы поддерживать этот баланс добра и зла. Мы постоянно делаем друг другу то зло, то добро. Когда женщина готовит мужчине вкусный ужин из его любимых блюд, она делает ему добро. Когда она не обращает внимания на его вкусы и ставит на стол то, что он ненавидит, она причиняет ему зло. Ровно тоже справедливо для мужчины, как он ведет себя по отношению к женщине. Если муж задержался где-то и не предупредил жену, зная, что она волнуется, он совершает зло. Если он пришел домой с букетом цветов, совершенно без повода, лишь для того, чтобы порадовать свою женщину, это добро. И потому, чтобы поддерживать систему в равновесии, и что очень важно, в развитии, нужно следовать простому принципу. На зло отвечать злом, но меньшим. На добро добром, но большим. Хотя бы чуть-чуть. И это называется принципом маятника. Да, именно так. Для поддержания равновесия в паре отвечать злом на зло и добром на добро. Это обязательно. Кстати, ты, скорее всего, так и делаешь. Представь, твой мужчина случайно наступает тебе на ногу, ты вскрикиваешь, слегка ударяешь его в ответ, медведь неуклюжий. Ты ответила ему злом, но меньшим. Это как колебание маятника. Каждое последующее колебание короче и медленнее предыдущего. С добром та же картинка. Только наоборот. Если жена приготовила мужу на ужин любимые блюда, то для сохранения равновесия муж обязан сделать добро жене. Причем немножко больше. Например, есть и нахваливать ужин. Потом тепло поблагодарить любимую женщину. И потом вымыть посуду или мусор вынести. Конкретное действие. Главное – соблюсти принцип. Ответное добро должно быть хоть немного, но больше. И тогда маятник добра будет раскачиваться сильнее и сильнее. А зла – затухать. Но мы сейчас рассмотрели вариант, когда вы оба желаете сохранения и улучшения отношений, когда любовь и взаимная приязнь еще существуют. И они находятся на более-менее жизнеспособной стадии. И вам нужно понять, что у вас не так, чего не хватает в ваших отношениях. Может быть, информации, который я сейчас делюсь, или диалога на основании этой информации. Но вы готовы взаимодействовать, что-то делать и предпринимать. А вот что делать, если ваше противодействие зашло уже слишком далеко, ты не чувствуешь прежней любви и заботы в сторону своего партнера и в первую очередь в себе. Или наоборот, с его стороны не чувствуешь этого. Типа любовь прошла или совсем остыла. Вот что тогда делать в этом случае, в следующем аудио.